Навела ты черным яду я по помидорам. Грядки бабы Зины я топчу своей резиной. Люто верь, любовь или смерть. Легкий вопрос, чувство всерьез. Дискотека пляшет ты за вкусом дяди Саши. Всю неделю пашем, поле, солнце, участь наша. Люто верь, любовь или смерть. Легкий вопрос, чувство всерьез. Легкий вопрос, чувство серьезное.